Красные и соленые воды в нем смешиваются, и на вкус его вода лишь слегка солоновата. Несмотря на то, что на самом деле в этом краю всего одно озеро, мы всегда делили его на 5 отдельных частей. Каждая из них имела свое название, причем за исключением окрашенного тиной Тескоко, у остальных озер их было даже несколько. Так, южное и самое прозрачное озеро в верхней своей части называется Шочимилько, или Цветущий сад, потому что на берегах его лучше всего всходят и плодоносят прекраснейшие растения. В своей нижней части это же озеро называется Чалько, по имени обитающего неподалеку племени Чалька. Самое северное озеро также имеет 2 названия. Люди, которые живут на Сумпанго, или острове в форме черепа, называют его верхнюю половину озером Сумпанго, а народ Шатлокана, моего родного острова, полевой мыши, и эту часть озера именуют Шалтокан. В каком-то смысле я мог бы уподобить эти озера нашим богам, то есть, конечно, нашим бывшим богам. Я слышал, как вы, христиане, порицаете нас за многобожие, за поклонение множеству богов и богинь, властвующих над различными силами природы и странами человеческой жизни. Испанцы частенько жалуют, что в столь обширном и запутанном пантеоне решительно невозможно разобраться. Однако я произвел вычисление, сопоставил одно с другим и пришел к выводу, что если принять во внимание Святую Троицу, Пресвятую Деву, а также всех прочих высших существ, которых вы называете ангелами, апостолами или святыми, в чем каждый из них является покровителем той или иной грани существования нашего мира, вашей жизни, вашего мира, вашего Тон-Альтин, то еще неизвестно, кого из нас следует обвинять в многобожии. Это ведь не в нашем, а в вашем календаре каждый день посвящен особому высшему существу. Кроме того, по моему разумению, мы зачастую почитали одно и то же божество в разных его проявлениях и под разными именами, точно так же, как у нас был разнобой с названиями озер. Для землеописателей здесь, в долине, существует только одно озеро, а для лодочника, который, усердно работая веслами, перегоняет свой Акали через пролив с одного широкого водного пространства на другое, их 3. Людям, живущим на побережье или на островах, эти озера известны под 5 различными именами. Так же обстоит дело и с нашими богами. Ни один бог, ни одна богиня не имеет только одно лицо, одно имя, одно единственное предназначение. Подобно тому, как наше озеро состоит из 3 озер, так один наш бог способен быть единым в 3 лицах. Вы хмуритесь, почтенные братья. Ну, хорошо. Пусть един в 3 лицах будет только ваш Бог, а наш может быть един в 2, или в 5, или в 20, в зависимости от времени года. Влажный сезон на дворе или сухой, длинные дни стоят или короткие, пришло время посадки или наступило пора сбора урожая, в зависимости от обстоятельств, военное время или мирное, изобилие или голод, добрые правители нам достались или жестокие. С учетом всего этого, круг обязанностей одного и того же Бога может изменяться, а это, соответственно, влияет на его отношение к нам и на те способы, которыми мы демонстрируем этому Богу свое поклонение и почитание. Если посмотреть на это иначе, с другой стороны, то наша жизнь, наши урожаи, победы и поражения на поле боя, возможно, зависят от переменчивого настроения Бога. Он может быть таким же разным, как и вода в 3 озерах, может быть горьким или сладким, или, если ему заблагорассудится, останется откровенно равнодушным. Между тем, как и само настроение Бога, так и зависящие от него повседневные события, происходящие в нашем мире, разными почитателями одного и того же Бога могут восприниматься по-разному. Разве победа одной армии не является поражением другой? Таким образом, те или иные бог или богиня могут одновременно рассматриваться как награждающие и как карающие, как дарующие и как отнимающие, как любящие и как грозные. Когда